Глава 10. Анфиса развешивала во дворе белье, когда увидела перед собой взволнованную Шуру. «Что такое? Что с тобой?» Пожилая женщина уронила простынь в таз, выпрямилась и с тревогой всмотрелась в лицо внучки. «Ой, бабушка, произошло такое, что я и описать не могу», запричитала Шура, забыв даже поздороваться со старушкой. «Я не знаю, что мне делать. И если ты не поможешь мне, просто пропаду». «Пойдем в дом, там поговорим», — сказала Анфиса и, оставив таз с бельем во дворе, направилась к крыльцу. Шура поплелась за ней, старательно выдавливая из себя слезы. Бабушка должна видеть, что она очень расстроена. Тогда будет легче убедить ее сделать то, что Шура задумала. Анфиса же терялась в догадках, не понимая, что могло произойти с ее внучкой. Поставив на плиту чайник, старушка выложила на тарелку печенье и подвинула угощение Шуре. Но та даже не прикоснулась к нему. «Ничьи пришла распевать бабушка», — заявила Шура, делая вид, что вытирает слезы. «У меня вообще в последнее время нет никакого аппетита. А знаешь почему? Потому что мне его испортил Андрей». «Как это может быть?» — не поняла Анфиса. «Он же давным-давно уехал. Последний раз я видела его на похоронах до шутки. И знай, что он не собирался здесь задерживаться. Бабушка, он требует, чтобы я продала наш дом и хочет забрать все деньги», — всхлипнула Шура. «Ему все равно, что мне некуда идти, понимаешь? Разве родной брат может так поступить со своей сестрой?» «Он звонил тебе?» — нахмурилась Анфиса. «Нет, Андрей сейчас здесь. Он специально приехал, чтобы выставить меня на улицу. Что мне делать, бабушка?» Шура закрыла лицо ладонями и горько заплакала. «Скажи мне, почему я такая несчастная?» У Анфисы сжало сердце. «Не говори так, девочка, у тебя все будет хорошо. Все наладится, вот увидишь». «Нет», — покачала головой Шура, — «не будет, потому что я теперь бездомная». «Шурочка!» Анфиса накрыла морщинистой ладонью руку Шуры и слегка пожала ее. «Переезжай к нам с Любашей. Место тебе найдется. Как-нибудь разместимся. В тесноте да не в обиде. То уж теперь». «Место?» — воскликнула Шура. «То есть просто кровать? Или раскладушку мне выделишь?» «Шурочка!» Анфисе было искренне жаль внучку. «Что ты такое говоришь? Переезжай, и тут уже разберемся, кто и где разместится». «Но я не хочу менять шило на мыло!» Шура брезгливо отдернула руку, не желая, чтобы бабушка прикасалась к ней. «Что наша Заря, что твоя Касьяновка, все едино. Дыра, забытая Богом. Но в Заре у меня хотя бы есть работа и дом большой. А тут? Почему я должна жить в твоей халупе? Что я буду тут делать?» Анфиса развела руками. «Я больше ничего не могу предложить тебе», — сказала она плачущей внучке. «Можешь», — горячо заговорила Шура. «Еще как можешь. Я все придумала. Давай мы продадим твой дом и эти деньги отдадим Андрею. Пусть подавится ими. А вы с Любой переедете жить ко мне. Места там всем хватит. Ты можешь поселиться во дворе, где жил в последнее время отец. А мы с Любой останемся в доме. Или, если хочешь, пусть она тоже живет с тобой». Анфиса задумчиво посмотрела в окно и покачала головой. «Прости, Шура, но на это я не соглашусь. Если хочешь, перебирайся к нам. А в Зарю я не поеду. Чувствую, что долго я уже не проживу. Сколько мне той жизни осталось. Но умереть хочу здесь. И на кладбище лежать рядом с отцом и матерью. Ты только не сердись». «Бабушка, ты не понимаешь», — снова заговорила Шура. «Я нигде не смогу найти столько денег, сколько требует от меня Андрей. А суммы от продажи твоего дома на это вполне хватит. Можно отдать его кому-нибудь подешевле. Сама же говоришь, что тебе помирать скоро. Так какая тебе разница, что с твоей хатой потом будет? С собой ты ее не заберешь? Подумай сама. Мы с Любой о тебе позаботимся, я обещаю. Но, бабушка, сделай ты хоть одно доброе дело за свою жизнь. Мать всегда говорила, что ты зря небо коптишь. Докажи, что это не так!» Губы Анфисы дрогнули от обиды, но она сдержалась и, немного помолчав, спокойно ответила внучке. «Это одному Богу известно, кто зря коптит небо, а кто нет. Прости, Шура, но дом свой я продавать не буду. Оставлю его Любаше. Я уже и завещание написала. У девчонки ведь ни за душой, ни перед ней ничего нет. А так, по крайней мере, будет хоть какая-то крыша над головой. Да и не поедет она в твою Зарю. Не любит она ее и жить в твоем доме не сможет. Зачем же я буду мучить девочку?» «Ее, значит, жалеешь? А на меня тебе наплевать?» — вспыхнула Шура. Она уже поняла, что разговаривать с Анфисой бесполезно. Упрямая старуха никогда ни у кого не шла на поводу. И если что-то решила, никто не мог убедить ее в обратном. «Шура, успокойся», — попросила Анфиса, невольно поднося руку к сердцу и потирая его. Но Шура не собиралась сдерживаться. «Как я могу успокоиться, если мои родственнички поступают со мной как гады? А? Что за сердце хватаешься? Разжалобить меня хочешь? Ага, сейчас. За что вы все меня ненавидите? Что я вам сделала плохого? Отец и родная сестра даже не вспоминают обо мне. Братья гонят из дома. А ты вцепилась в свою халупу, как будто это дворец какой-то. Любке ты его отписала. Думаешь, она будет благодарна за этот сарай? Да плевать ей на тебя с большой колокольни. Она, как только получит аттестат, сразу же махнет хвостом и свинтит в город. А ты загнешься тут одна вместе со своим вонючим домом». Шура запыхалась и замолчала, чтобы перевести дыхание. А потом снова сорвалась на крик. «Я пожалела тебя, поэтому и предложила переехать ко мне. Только ты вместо благодарности воткнула мне нож в спину. Подумай сама, хорошо ты поступаешь с родной внучкой? Кому ты еще нужна, скажи? Любке? Ага, как же. А я бы за тобой ухаживала. Жила бы ты спокойно, как у Христа за пазухой. Что, думаешь, я слишком дорого за это запросила? Так извини, у меня другого выхода нет. И вообще, я не Андрей. Я тебя не выгоняю. Наоборот, хочу предложить лучшие условия. А ты, как собака на сене, сама не гам и другим не дам». «Шура, опомнись», — проговорила Анфиса. «Что такое ты говоришь?» «Что слышишь?» — выкрикнула Шура. «Как там мать тебе говорила? Помрешь, приходи, мы тебя похороним. Так вот, ко мне можешь не приходить. Я палец о палец не ударю, чтобы хоть как-то тебе помочь. И на похороны твои не приду. Была у тебя внучка Шура, а теперь ее нет. Но ничего, вы меня еще узнаете. Пропадите вы все пропадом. Ух, как я вас всех ненавижу!» Она толкнула стол, чтобы выйти, и тарелка с печеньем соскользнула на пол, разлетевшись на осколки. Шура наступила на хрустнувшее под ногой печенье, вдавила его в пол и ушла, бросив на Анфису тяжелый, злобный взгляд. Старушка вздохнула и скорбно сложила руки на коленях, тихо проговорив вслед ушедшей внучке: «Ох, Шура, Шура, как ты сама будешь жить, я не знаю. А вот кто будет рядом с тобой, горькими слезами умоется. Спаси и сохрани, Господи, от нее всех добрых людей». «Ах ты, зараза!» — скривившись от отвращения, Гусев достал платок из кармана и принялся вытирать лицо. Но когда Люба повернулась, чтобы уйти, схватил ее за шею и удержал, впиваясь ногтями в нежную кожу девочки. «Бесстыжая! Да я тебя за это размажу! Нахалка малолетняя! Готовься! Завтра же вылетишь отсюда! Пошла вон!» Директор толкнул Любу с такой силой, что она с трудом удержалась на ногах. А едва девочка скрылась за дверью, вернулся к своему столу и протянул руку к телефону. Но потом помедлил. Нельзя разговаривать с начальством в таком состоянии. Надо немного успокоиться. Но ведь какая дрянь эта Кошкина. Недаром Анжелочка так сильно ее ненавидит. Вот дочка у него золото, вся в отца, А красивая какая. Летом обязательно нужно свозить ее на море. Пусть отдохнет от учебы и экзаменов. Мысли о дочери помогли Гусеву расслабиться. И он все-таки набрал знакомый номер. Маргарита Наумовна, здравствуйте. Вас беспокоит Гусев Лев Валерьянович. Да-да, узнали? Мне очень-очень приятно. Маргарита Наумовна, я хочу посоветоваться с вами по поводу одной девочки. Да, ученицы нашей школы. Ее зовут Любовь Кошкина. Понимаете, в чем дело? Девочка находится в том возрасте, который принято считать очень ранимым. Она подросток и сейчас осталась без надзора взрослых. Мать девочки давно умерла. Отец, насколько я понимаю, бросил свою семью. Люба сейчас живет с престарелой бабушкой, которая тоже нуждается в серьезном уходе. Она просто не в состоянии следить за своей внучкой. И меня это очень беспокоит. В последнее время у Любы очень много пропусков, и учителя жалуются, что она серьезно отстала от программы. Давайте поможем Любе вместе. Потом она сама скажет нам спасибо. Гусев замолчал, внимательно слушая, что говорит ему начальство. Потом закивал головой, как будто Маргарита Наумовна могла его видеть. «Да-да, у меня тоже есть дочь одного с Любой возраста. И я прекрасно знаю, о чем говорю. Девочки-подруги, и у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу несчастную, вечно голодную Любу. Я бы ни за что не стал беспокоить вас, но мне очень жаль эту семью. Мы можем посодействовать в том, чтобы до совершеннолетия Люба обучалась в каком-нибудь интернате, а бабушку можно определить в дом престарелых и инвалидов. Поверьте, так будет лучше для всех. Мы ведь с вами знаем, что такое наркомания, пьянство и детская половая распущенность. Стыдно говорить об этом, но я уже не раз замечал, как от Любы пахнет алкоголем. Понимаете, что происходит? Девочка вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, выпивает и проводит время на улице неизвестно с кем. Последствия всего этого вполне очевидны. Ранняя беременность, употребление запрещенных веществ, тюрьма. Я ни за что себе не прощу, если мы не убережем Любу от этой беды. Девочка такая хорошая, добрая, отзывчивая и очень наивная. Пожалуйста, Маргарита Наумовна, примите все меры, какие только можно. Назначьте проверку. Посмотрите, в каких условиях проживает девочка. Мы в школе тоже проведем комиссию. Составим все необходимые акты и документы. Гусев снова стал внимательно слушать. Потом опять закивал и расплылся в довольной улыбке. «Конечно, конечно, я все вам передам. Спасибо, Маргарита Наумовна. Я нисколько не сомневался в вашей доброте. Да-да, и вам всего доброго. Буду ждать вашего решения». Положив трубку, Гусев тихонько рассмеялся и потер руки. «Ну вот и все, Кошкина. Вот и все, маленькая зараза. Теперь плюси, змеюка, сколько хочешь, а я посмотрю. И ой-ой, как посмеюсь над тобой, вместе с Анжелой». Люба вернулась в класс и села на свое место. Катя, поняв по лицу, что в кабинете директора произошло что-то очень неприятное, тут же наклонилась к ней. «Зачем Лев тебя вызывал?» Губы Любаши дрогнули. «Кать, я всю жизнь буду ненавидеть таких, как он и Владлен». «Какой Владлен?» — не поняла Катя. «Неважно. Просто еще одна гадина». «Кошкина, выгоню!» Резкий окрик учительницы заставил Любашу замолчать. Она открыла учебник и уже не поднимала глаз до самого конца урока. Но думала она совсем не над темой, которую изучал весь класс. Она не знала, как ей спастись от новой напасти. «Может быть, поехать в город и попытаться разыскать Стаса? Он друг ее отца и должен ей помочь. Хотя во время их той встречи он вполне четко дал понять, что не собирается постоянно опекать ее». Люба хорошо запомнила его слова. «Видеться больше с тобой мы не будем, тем более что мы теперь в расчете. Все, бывай, Люба, любовь». «Нет, к Стасу она не поедет. Надо придумать что-то другое». «Но что?» «Эх, была бы тут Соня!» Люба подавила тяжелый вздох и вдруг вздрогнула. «А Шура? Есть же еще Шура! Она обязательно ей поможет!» Любаша чуть не засмеялась. «Ну, конечно! Надо просто поговорить с Шурой, и тогда все решится!» Шура вернулась домой красной от злости и сразу же наткнулась на Андрея, который лежа на диване курил и потягивал пиво. «Где ты шлялась?» – спросил он у сестры. «Дома шаром покати. В холодильнике мышь повесилась. Жрать нечего, а ты ходишь где-то». «Пиво купил?» – нахмурилась Шура. «Мог бы и продуктов купить. Или ты думал, что я тебя за свой счет кормить буду? Обойдешься. И не кури здесь. Фу, провонял все вокруг. Тошнит даже». Андрей взял бутылку с недопитым пивом и, подняв ее, перевернул, выливая пенистый напиток прямо на пол. «А мне нравится», — усмехнулся он. «И запомни, сестренка, я всегда отношусь к людям точно так, как они относятся ко мне. Пока ты фыркаешь и ничего не делаешь для меня, можешь не ждать чего-то хорошего. Я сказал, ты услышала». Шура презрительно взглянула на брата и вышла из комнаты, даже не подумав вытереть растекшуюся по полу лужу. Любаша прибежала домой и увидела, как бабушка собирает с пола осколки разбитой тарелки. «Ой, ба, ты не поранилась? Присядь, я сама все уберу». Анфиса покорно села на стул. Но Люба, бросив на нее внимательный взгляд, заметила, что с бабушкой что-то не так. «Бабуль, ты плохо себя чувствуешь?» – забеспокоилась она. «Нет-нет, все в порядке», – ответила ей Анфиса. «Просто приходила Шура». «Да?» – расстроилась Люба. «Как жаль, что я ее не застала. Мне очень нужно с ней поговорить». «А зачем она приходила?» «Сказала, что приехал Андрей». «Ой, так это же хорошо!» – обрадовалась Люба. «Бабушка, директор школы сказал, что отдаст меня в детский дом, потому что я живу с тобой, а ты уже старенькая. Я не знаю, почему нам нельзя жить только вдвоем. Но он так сказал, и теперь к нам кто-то должен приехать с проверкой. Я хочу поговорить с Шурой. Пусть она скажет, что тоже живет с нами. Андрей все подтвердит, тогда нас все оставят в покое». «Ох, Люба, боюсь, что Шура может нам отказать», — вздохнула Анфиса и рассказала, зачем к ней приходила старшая внучка. Выслушав бабушку, Любаша задумалась, а потом сказала: «Я все-таки съезжу к ней и поговорю», — решила она. К удивлению Анфисы, не только Шура, но и Андрей встретили младшую сестру с радостью и обещали помочь ей. «Ну ладно, Шура», — задумчиво сказала старушка. «Она надеется, что я для нее продам свой дом. Если она поможет тебе, я так и сделаю. А вот Андрей меня удивил. Не ожидала я. Честное слово, не ожидала». «Бабушка, видишь, как хорошо все складывается», — обняла ее Любаша. «Мы скажем комиссии, что я живу в Заре, а за тобой просто присматриваю вместе с сестрой». «Думаешь, они поверят?» — с сомнением покачала головой Анфиса. «А как же?» — улыбнулась девочка. «Да не переживай ты так, ба. Все будет хорошо». Комиссия приехала без предупреждения и, осмотрев бедное, но чистое жилище Анфисы, потребовала, чтобы девочка показала им свой дом в Заре. «Хорошо», — согласилась Люба и села в машину с двумя женщинами и водителем. Остальные представители опеки заняли места в другой машине. До Зари они доехали очень быстро. И Люба гостеприимно распахнула дверь в дом, приглашая своих строгих гостей войти. Но три женщины и двое мужчин остановились на пороге, сморщив носы от невероятной вони. Всюду было грязно, натоптано и накурено. Пьяный Андрей лежал на диване перед телевизором, а Шура, стоя над ним, кричала, что он ведет себя как свинья. «Я только утром навела всюду порядок», — ругалась на брата Шура. «Любка должна приехать, не знаешь, что ли? Когда ты успел все это натворить? Я же только на 5 минут вышла в магазин». «Это и есть ваш дом и благополучные брат и сестра?» — спросила Люба, главная из приезжих. «Да», — пробормотала Люба, чувствуя, как заливается краской стыда. «Мне все ясно, товарищи», — проговорила женщина и направилась к выходу. Остальные потянулись за ней, не обращая внимания на выбежавшую вслед за ними Шуру. Узнав о дне заседания комиссии, Гусев довольно потер руки. Он заранее подготовил речь и выступил с ней перед всеми участниками, с особенным торжеством поглядывая на Любу. Учителя все как один поддержали директора, боясь его гнева. И Люба поняла, что участь ее решена. Уважаемые члены комиссии, по заключению, которое мы получили, начала заключительную речь Маргарита Наумовна, поднявшись со своего места, но остановилась на полуслове, увидев, как скрипнувшая дверь отворилась, и на пороге появился незнакомый мужчина. «Простите, вы кто?» — спросила его председатель комиссии. «Я отец Любы», — ответил тот, «и имею право присутствовать на этом заседании». «Ой, папочка!» — ахнула девочка и бросилась в объятия своего отца.